Герман Коробейников. «Пещера рыжего монаха». Приключенческая повесть. Москва, детская литература, 1985 год. Глава первая. Знакомит с Колхидой и героем предстоящих событий. Колхида – древнегреческое название Западной Грузии, где теперь расположена Абхазия. В VI-IV веках до нашей эры эта территория входила в состав Колхидского царства, раннерабовладельческого государства Колхов, общее название древнегрузинских рабовладельческих племен на юго-западе Закавказья. В утреннем зеленеющем небе растворялись звезды. С рассветом замолкали тоскливые голоса шакалов. Из развалин старой крепости все реже доносилось уханье филина. В прохладном воздухе четко рисовались горы. Вдоль берега они круглились пышной зеленью ясеневых и буковых лесов. Дальше от моря поднимались выше и круче. Там, среди альпийских лугов и хвойных лесов, все чаще обнажались скалы. И, замыкая горизонт, росла к небу зубчатая гряда вечно белых гор с торчащей конусообразной шапкой красавца Эрцаху. В этот час на склоне горы, обращенном к морю, сидел человек. Он был неподвижен. Складки его серого балахона доходили до пят, и от этого вся фигура казалась высеченной из камня. Рядом не было видно никакой ноши, лишь стояла воткнутая в землю палка, по-местному алабаша, с железным наконечником и сучком в верхней части для упора ружейного ствола. Но ружья у человека не было. Стояла торжественная тишина. Море было неподвижно. Рокот горной речушки, вливавшийся в него, не долетал сюда. Но вот ветерок с моря прошелестел в листве деревьев, донес от прибрежной полосы запах цветущей магнолии. Прошло еще несколько минут, и поднявшееся из-за гор солнце осветило ближнюю вершину. Лучи медленно поползли вниз по склону, высвечивая тронутый осенью лес. Зарумянились белокаменные стены монастыря, примостившегося на уступе горы. Затем осветился городок, раскинувшийся амфитеатром по склонам гор. Лучи скользнули вниз, и у самого моря зажгли пурпурным цветом флаг над зданием ревкома. Вместе с утром рождались звуки. В монастыре тяжко ударил колокол, с другого конца города донесся раскатистый звук военной трубы. Человек не шевелился. Внизу на дороге послышались голоса. Тогда он встал и, опираясь на палку, зашагал в гору. Громкий, истошный, прерывистый рев разбудил Федю. Он вскочил с постели и со страхом выглянул в окно. У стены дома, прижав к голове длинные уши и вытянув хвост с метелкой на конце, самозабвенно кричал осел. «Ух ты!» — с облегчением выдохнул мальчик. А осел будто только и ждал, чтобы на него кто-нибудь обратил внимание, пошевелил ушами и с невинным видом принялся щипать траву. Федя сел на постель и стал осматриваться. Он приехал сюда глубокой ночью и ничего не успел разглядеть. Вид комнаты был необычен. Стены дощатые, некрашенные. Потолок держат массивные прокопченные балки. Вдоль стены деревянная тахта, застеленная шкурой. На вбитых в стену колышках знакомые вещи отца – пальто, вещевой мешок, кобура. Еще одну стену занимает каменный, грубо сложенный очаг с уходящей в потолок плетенной из веток трубой. А с потолка здесь и там свисают венки из красного перца, лука, чеснока, связки незнакомых трав. Федя подумал, что комната напоминает жилище охотника из романов Майна Рида. Солнце стояло уже высоко, его лучи расцветили и без того яркий плетеный половик, лежавший у тахты. «Черт возьми, разве можно так долго спать?» Федя вскочил с кровати, оделся и быстро пошел к двери, но, вспомнив, что находится в незнакомом доме, дверь открыл не смело. Он оказался на деревянной высокой галерее с лестницей, спускавшейся во двор, обнесенной каменной оградой. А дом стоял и вовсе высоко, на горе, и отсюда был виден весь город. Петляя в зелени садов, по склону спускались улочки. Над деревьями высились на сваях дощатые и плетеные домики с четырехскатными крышами. Слева возвышались горы. Одна из них венчалась руинами крепости. Справа открывался невиданный, непривычный простор, налитый густой лазурью. Федя едва не вскрикнул от восторга, когда увидел трепещущие по этой лазури крылышки парусов. Да ведь это море! Так вот куда забросила его, Федора Вахрамеева, судьба. Жизнь не может быть скучной под этим бирюзовым небом, рядом с этим неоглядным морем, под сенью этих диких гор. Скорее туда, вниз, в незнакомый город. Там ждут его неведомые приключения и славные подвиги. Федя сбежал во двор. Здесь стоял еще один домик, плетеный из прутьев рододендрона с конусообразной камышовой крышей. Из него вышла женщина в длинном черном платье. Федя остановился. «Здравствуйте», — сказал он. Женщина направилась к нему. «Бзяла убейт, добро тебе видеть, добро пожаловать», — сказала она, и, подойдя, сделала над ним непонятное кругообразное движение рукой. «Да приму на себя твои беды». Никаких бед Федя не испытывал, разве только смущение. Женщина взяла его за руку и провела под навес галереи. Там стоял низкий стол и две скамейки. «Папа в ревком пошел, а ты, Нан, здесь садись». «Нан» — абхазское ласковое обращение женщины к младшему. Она скрылась в плетеном домике и появилась снова, держа в руках медный кувшин и полотенце. «Подставляй руки», — сказала она, и приготовилась лить воду. Федя запротестовал. «Я сам». «Нет, дорогой, ты гость. Умывайся. Кушать будешь». Пришлось подчиниться. Пока он вытирался, хозяйка снова ушла, а, вернувшись, поставила на стол горшочек, накрытый кукурузной лепешкой, и чашку с кислым молоком. «Ешь, дорогой». Федя зачерпнул кушанье из горшочка. Оно было горячим и вкусным, хотя от обилия перца изрядно пощипывало во рту. Попробовав, он уже не мог остановиться. «А как называется?» — спросил он. «Это лобио, фасоль», — ответила хозяйка. Она сидела, подперев голову ладонью, и ласково смотрела на него. «Кушай много. У нас говорят, кто кушает, тот потолка не видит. Познакомишься с мальчиками, на горы пойдешь, будешь яблоки, груши, хурму кушать, дикий мед, черемшу кушать. Толстый, как монах, будешь». Она показала руками, какой он будет толстый, и этим окончательно избавила Федю от стеснения. Из дальнейшего разговора выяснилось, что хозяйку зовут Тенат, что она вдова. Муж ее погиб, сражаясь с врагами советской власти в партизанском отряде «Киарас». «Киарас» — абхазское «содружество». Под этим названием партизанские отряды Абхазии в 1917-1921 годах боролись за установление советской власти. Что русскому языку выучилась, когда была на воспитании в женском православном монастыре. Знанием русского языка она очень гордилась. Управившись с едой, Федя поднялся. «Давно так не ел. Спасибо. Теперь погуляю пойду». «Туда один не ходи», — Титан махнула в сторону гор. «Почему?» «Там бандиты, абреки. Еще рыжий монах есть». «Рыжий монах? А чем он хуже других?» «Он в горах живет. У него глаз плохой». Федя усмехнулся. «Уж не считают ли его маленьким?» «Унан!» — воскликнула хозяйка. «Унан» — восклицание, которое произносят только женщины, означает досаду, недоумение. «Я правду говорю, чтоб его волки съели. Кто его встретит, тому плохо будет». «Ну ладно, я к морю пойду», — сказал Федя. «Иди гуляй», — смотри все. Обедать с папой приходи. Мамалыгу будете кушать, амачар пить. Амачар — виноградный сок. На вот, возьми. Тенат сунул ему в руки лепешку. Поблагодарив, Федя выбежал за калитку навстречу занимавшемуся жаркому дню. Улочка между каменными заборами сбегала вниз. Ветви деревьев, отяжеленные плодами, свешивались через ограды, до них легко было дотянуться рукой. Некоторые плоды Федя видел впервые. Дорога вывела его к морю. Улица, что шла вдоль берега, так и называлась Приморской. По обеим ее сторонам тянулись духаны, кофейни, ловчонки с чувяками, башлыками, бурками. Здесь шла оживленная торговля. По мостовой мерно двигались навьючные ослы и мулы, проезжали арбы и фаэтоны. Попался навстречу даже верблюд. Коренных жителей абхазцев можно было отличить по одежде. На мужчинах были черкески или бешметы, высокие бараньи шапки, почти все были вооружены, кто саблей, кто кинжалом, у некоторых за спинами торчали винтовки. Женщины носили длинные черные платья, лица наполовину прикрывали платками. Встречались турки в красных фесках и шароварах, в черных маленьких шапочках — греки. Неожиданно близко, так что он должен был прижаться к стене, прошла группа монахов в черных рясах, перетянутых глянцевыми поясами и конусообразными шапочками — скуфейках. Они шли, никого не замечая, будто находились в другом мире. Люди сторонились, пропуская их, кто почтительно, кто с неохотой. Проследив, куда они свернули, Федя поднял глаза и высоко на склоне горы увидел полускрытые зеленью стены монастыря. Уличный поток вливался в большие ворота. Нетрудно было догадаться, что это базар. Такого скопища людей и животных Феде еще никогда не доводилось видеть. А шум, крики торговцев, ржание лошадей, истошный рев ослов, мычание коров и буйволов сливались в невообразимый гомон, от которого непривычному человеку и оглохнуть было недолго. Федя потолкался немного у торговых рядов и пошел дальше. Спустя какое-то время он заметил, что облик улицы изменился. Дома, двух- и трехэтажные, стояли только по одной ее стороне и были обращены фасадами к морю. А по берегу моря протянулся бульвар. Был он порядком запущен и пропылен, но здесь росли пальмы. Такие Федя видел лишь на картинках, и кипарисы, высокие, с темной густой зеленью. Публика в этой части города тоже была совсем другая. Мужчины в европейских костюмах, женщины в светлых платьях, под зонтиками. По улице прокатил легковой автомобиль. Как видно, здесь он был редкостью. Люди оглядывались вслед, за ним бежала толпа орущих мальчишек. Автомобиль остановился возле двухэтажного кирпичного здания с часовым у крыльца. Федя прочел на вывеске, прибитой к фасаду, «Новосветский волосной ревком». Сюда ушел отец. Хотелось бы повидать его, но Федя не решился подойти к часовому, да и отцу, наверное, не до него. Бульвар кончился, и Федя увидел порт. Был он невелик. На площади, примыкавшей к морю, поднимались складские бараки и двухэтажные здания таможни. Под открытым небом высились груды бочек, ящиков и тюков, обшитых холстиной. Корабли не поражали размерами. К каменному причалу прижались 3-4 турецких филюги, парусно-паровая шхуна под названием «Вера Надежда» и несколько рыбачьих парусных лодок. И все же это был морской порт, где, как и положено, пахло рыбой, солью и дегтем. Над мачтами с пронзительными криками носились чайки. И, в конце концов, даже на такой вот филюге можно было уплыть к неведомым землям и островам. Здесь стоило задержаться. Федя прошел немного вглубь причала, разулся и сел, свесив ноги в воду. Вот эта вода! Чистая, теплая, переливающаяся зелеными струями. в десятки метров от него, отражаясь в воде ярко раскрашенной кормой, стояла филюга. На ее палубе высилась гора апельсинов. Трое обнаженных до пояса турецких матросов складывали плоды в широкие корзины и передавали на причал. Грузчики-абхазцы таскали корзины на берег. Федя засмотрелся на матросов. Один из них, поймав Федин взгляд, вдруг сделал страшное лицо. Схватил апельсин и замахнулся. Федя невольно отпрянул. Но в последний момент турок замедлил движение руки, и крупный оранжевый плод мягко шлепнулся в ладони мальчику. Матросы на филюге весело гоготали. Ему бросили еще один апельсин. Плоды были увесистые, с плотной ноздреватой кожей. Попробовать их Феде до сих пор не доводилось. Один он немедленно съел, другой решил приберечь для отца. Пока он расправлялся с апельсином, матросы на всех филюгах вдруг разом оставили работу, опустились на колени и стали молиться. Они прикладывали ладони к лицу, потом кланялись, да так, что стукались лбами о доски палубы. «Ну и чудеса», — подумал Федя, — «такие веселые, здоровые парни, а молятся точно старушки». Налетевший с моря ветерок начал поворачивать филюги, и для того, чтобы обращаться к востоку, молящимся приходилось переступать коленями. Пора было уходить, а то эти чудаки могли принять его за попрошайку. Федя вернулся в старую часть города, но теперь ее было не узнать. Куда девался людской поток? Последние покупатели уходили с базара, торговцы укладывали остатки товаров. Федя не знал, что, начинаясь с рассветом, деловая жизнь в южном городе замирает с приближением жаркого полудня. Между Духанами открылся выход к морю, и Федя свернул туда. Берег был усеян галькой. Он набрал камешков побольше и стал кидать их с таким расчетом, чтобы они рикошетом отскакивали от воды. У него на родине эта игра называлась «Есть блины». Кто больше съел, тот и победил. Море было спокойным, и камушки удобными, плоскими, обкатанными. Раз, два, шесть, десять. Вскоре он так наловчился, что и сосчитать было трудно. Но без свидетелей успехи не радовали. Оказывается, даже в таком интересном городе без друзей не очень-то весело. Федя пошел обратно и сел на скамью под навесом Духана. Если отец пойдет обедать домой, то обязательно пройдет здесь. Подожду его с полчаса, — решил Федя. Духан назывался «Отдых под Чинарой». Через открытую дверь доносились смех и оживленный говор. Посетителей обслуживал бедно одетый, горбоносый, лохматый мальчик. Раза два он выбегал на улицу, и тогда его живые черные глаза с интересом останавливались на Феде. Отец все не показывался. «Дел, наверное, много», — подумал Федя. «Всего двое суток прошло, а сколько перемен!» После смерти матери Федя жил в Смоленске у тетки. Месяц назад он сбежал от нее и с превеликими трудностями добрался до Екатеринодара, где стоял полк отца. Екатеринодар — старое название Краснодара. Отец был комиссаром. За самовольный приезд Феде, конечно, здорово досталось, но не так, чтобы жалеть о случившемся. Все же отец оставил его в полку, а не вернул обратно в Смоленск. Две недели назад весь гарнизон подняли ночью по тревоге и перебросили к станице Приморско-Ахтарской, где высадился врангелевский десант. Федя то слонялся по пыльному Екатеринодару, то сидел возле штаба в ожидании известий. Тревога за отца мешалась с обидой, что его не взяли с собой. Он знал, дело будет жарким. Врангелевцы были хорошо вооружены, имели броневики. Сам председатель Кавказского бюро ЦК Орджоникидзе прибыл к месту боев. Федя видел, как он проезжал через город. На четвертый день была получена весть о ликвидации десанта. Вечером того же дня вернулся отец усталый, с почерневшим лицом, но довольный. Он соскочил с коня и, лишь мимоходом обняв сына, прошел в кабинет начальника штаба дивизии Ташковского. Федя, воспользовавшись благосклонностью часового, проскользнул в соседнюю комнату и оттуда слышал почти весь разговор. «Ну, положим, успокаиваться пока рановато», — говорил отец. «В горах еще немало банд из армии Возрождения». Армия Возрождения — так называлась одна из белогвардейских армий, действовавшая под командованием генерала Фостикова. После поражения в гражданской войне бандиты из остатков этой армии укрывались в горах Черноморского побережья Кавказа. «Знаю, но это уже не твоя забота», — перебил его Ташковский. «Для тебя другое дело есть». Очевидно, у отца был озадаченный вид, потому что Ташковский рассмеялся, а потом спросил. «Во время постоя в Гудаутах ты школу организовал?» «Не я один, местный актив помог. А библиотеку при ревкоме ты собрал?» «Сам помню, как книги во всех частях клянчил». «Ну, я», — усмехнулся отец. «Значит, тянет к книжному делу. Так вот, по просьбе ревкома Абхазии направляешься в Новосветский волостной ревком. Будешь налаживать там народное образование». «Но ведь мы еще врага не разбили. Как же я оружие сложу? Да и не получится у меня. Я ведь всего учитель». «Ладно, Вахромеев, не огорчайся. Дело тебе поручается большое, ответственное. А в Абхазии, сам знаешь, неграмотность почти стопроцентная. Так что действуй, друг. Приказ подписан комдивом. Вот, смотри. Оружие оставлю за тобой. Со всяким еще можешь столкнуться. Форму, если хочешь, обменяй. У интенданта, наверное, штатская найдется. Получишь трехдневный паек на себя и сына, и в дорогу». За воспоминаниями Федя и не заметил, как посетители Духана разошлись, отца все не было. День, начавшийся так хорошо, продолжался не так, как хотелось бы. Корабль не унес его за горизонт к неведомым берегам, он не поднялся в горы, чтобы встретить там таинственного рыжего монаха, и даже поговорить было не с кем. Глава вторая, посвященная знакомству с Аджином и посетителями Духана, отдых под Чинарой. Аджин проснулся вместе с третьими рассветными петухами. Неподалеку, в зарослях, шакалы еще допевали свою песню, и куры пока не решались покинуть нижние ветви орешины, служившие им насестом. Домочадцы спали. В кухне, куда заглянул Аджин, на столе стояла чашка с кислым молоком, прикрытая кукурузной лепешкой. Он знал это ему, но к еде не притронулся. Попытается что-нибудь перехватить в Духане. С тех пор, как умер отец, нужда прочно поселилась у них в семье. Пес Худыш, спавший во дворе под стеной кухни, вскочил, завидев Аджина, и теперь ходил за ним, потягиваясь и умильно виляя хвостом. Ходил просто так. Завтрака ему не полагалось. Мыло в доме расходовалось экономно. Аджин натер руки куском жирной голубоватой глины и стал умываться в ручье, пересекавшем двор. Небо на востоке наливалось светом, море лежало без движения и было похоже на подкрашенное розовой краской молоко. Аджин вышел за калитку, его босые ноги, ступающие по пыли, не нарушали сонной тишины улиц. Худыш трусил за ним. Аджин стал работать с 10 лет, сразу же, как похоронили отца, и давно уже научился не придавать своим бедам большого значения. Вот и сейчас он беззаботно мурлыкал песенку, слова которой сочинял на ходу. Худыш, между тем, все чаще задерживался на углах, пока не свернул в одну из боковых улочек. А Аджин вышел на главную улицу, где находился Духан его хозяина, толстого турка Юсуфа, отдых под Чинарой. Он стоял на самом выгодном месте. Здесь сходились 3 улицы, и на одной из них была стоянка дилижансов. К тому же большую часть дня Духан накрывал тенью столетний платан, по здешнему Чинара, который заведение и было обязано своим названием, так что в посетителях недостатка не было. Духан встретил мальчика, застоявшимся с вечера, с запахом дыма и кислого вина. От ворвавшегося в дверь света мохнатые сороконожки разбежались по углам. Браться за работу не хотелось, но Юсуф мог прийти с минуты на минуту, и надо было спешить. Во дворике Аджин набрал кукурузных кочерыжек и затопил ими кухонный очаг. Огонь весело затрещал и наполнил живым светом мрачное помещение. Это немного подняло настроение, и Аджин стал двигаться проворнее. Он достал из кладовки сыр и повесил коптиться над очагом. На дне котла осталось немного вчерашней мамалыги. Аджин соскреб ее и съел. От сыра он тоже отрезал себе кусок, но так, чтобы было не очень заметно. Потом Аджин обрызгал водой и подмел полы, а затем выволок на берег паласы. Следовало выбить их палкой, но он ограничился тем, что не очень усердно потряс их. Его не смутило, что прилетевший с моря ветерок понес пыль обратно в Духан. Не в характере Аджина было в чем-либо себя упрекать. Но палку для выбивания пыли он поставил на видном месте. Едва он успел застелить паласами лавки, расставленные вдоль стен, как появился Юсуф. Он еще не совсем отошел ото сна, зевал и громко сопел. «Паласы выбивал? А как же?» Аджин кивнул на палку, прислоненную к стене. Юсуф недоверчиво понюхал воздух и на всякий случай отпустил мальчику под затыльник. Но тот пришел с ночным уловом рыбы в корзине грек Смарагдос. Они с Духанщиком ушли во двор, и через минуту там разгорелся яростный торг. Аджин тотчас же выскользнул за дверь. Надо же посмотреть, что делается на белом свете. Но Юсуф со Смарагдосом скоро вернулись. Увидев Аджина стоящим без дела, Духанщик озлился. «Ты, бездельник, опять здесь? А ну, иди на кухню. Ставь варить мамалыгу, жарь рыбу». Духан постепенно наполнялся народом. Завернувшие по пути в Ревком крестьяне, кузнец Астан, несколько горожан, ожидавших дилижанса. Все это был свой народ, предпочитавший завтракать дома. Торговля наступала позднее, когда начинал разъезжаться с базара или после службы в монастырском соборе приезжий люд. Юсуф был не очень прочь поболтать с посетителями и узнать новости, чтобы потом весь день пересказывать их другим. Стало шумно. Засели за нарды. Первая партия игроков и стук костяшек дополнил общий гомон. Нарды — игра, распространенная на Кавказе и в странах Ближнего Востока. Сквозь голоса Аджин услышал, как кто-то произнес имя охотника Тагуа. Тагуа знали все присутствующие. Его храбрость и удачливость в охоте походили на легенду, а щедрость и веселый нрав снискали всеобщую любовь. Неудивительно поэтому, что кто-то из сидевших у окна вдруг закричал: «Клянусь Аллахом, если не он сам сюда идет!» При этих словах Аджин подпрыгнул от радости, ведь он приходился охотнику аталыком. Аталык — названный родственник. Аталычество — обычай некоторых народов Кавказа, по которому из одной семьи в другую ребенок берется на воспитание до его совершеннолетия. После смерти отца Аджин вернулся в родную семью, чтобы помогать матери, но от этого его любовь к Тагуа ничуть не убавилась. Охотника встретили радостными восклицаниями. Он ввалился в Духан с тяжелой ношей на плечах. Это была косуля с короткими рогами-веточками. Тагуа свалил ее на пол. «Привет всем! Да будут удачны ваши дела!» Вид его говорил о том, что он прямо с гор, на залатанной охотничьей черкеске, на шароварах и сапогах новые прорехи, следы колючек и острых камней. На запыленном лице щетина, волосы прилипли к потному лбу, но черные глаза охотника блестели возбужденно. «Эй, Юсуф!» — крикнул он. «Если ты еще в состоянии двигаться, неси воды да похолодней». А Духанщик уже показался в дверях кухни с тазом в руках. Он-то знал, что не останется в накладе. Дальше Духана косуля не уйдет. Не из тех людей охотник, что торгуют мясом на базаре. «Эхе», — продолжал Тагуа, — «убей меня гром, если к следующему моему приходу ты пролезешь в эту дверь». «Ладно, болтай», — огрызнулся для вида Юсуф и поставил перед ним на скамью таз. «Наверное, охотник для того и возвращается с гор, чтобы поработать языком». «Вот уж верно», — засмеялся Тагуа. «Поброди по горам, да помолчи с неделю, не то запоешь». А Джин поспешил к охотнику с кувшином для омовений. Тагуа обнял его, спросил, все ли в семье здоровы. Потом, когда умыл лицо и руки, подтолкнул мальчика к кухне. «Иди, Дадра, приготовь мамалыги побольше, чтобы всем хватило». «Дадра» — ласковое обращение старшего к младшему. Он отпил воды из кувшина, довольно пощелкал языком. «Как же ты подстрелил ее?» — спросил кузнец, кивнув на косулю. «Как всегда. Ружье выстрелило и убило». «Хватит скромничать. Расскажи, как дело было». «Ну ладно, расскажу», — согласился охотник. «Подстрелил косулю, освежевал ее, вырезал кусок печенки на обед. Косули, чтобы не убежала, ноги связал и на сук подвесил, а печенку на шомпол насадил и над углями пристроил. Пока жарится, дай, думаю, за медом схожу. Была у меня на примете колода неподалеку. Подхожу к ней, а там уже хозяин косолапый завелся. Как выскочит, да кинется на меня, а я ни ружья, ни кинжала с собой не взял». «Постой», — перебил кузнец, — «ты ведь сам говорил, что медведь на человека первым не бросается». «Так то я говорил, а медведь об этом не знает». Тагуа невозмутимо переждал, пока утихнет смех. «Худо бы мне пришлось, если б не резвость моих ног. Так бежал, как никто до меня не бегал. Убежал, хоть и досталось мне от медвежьих когтей. Вернулся к костру, глядь, а косуля уже последний узел веревки развязывает. Не успел я ружье схватить, как завернулась в шкуру, печенку в зубы и ходу. Так и остался ни с чем. Ни меда, ни печенки». Теперь смеялись все. «Что за черт?» — воскликнул Юсуф. «Никогда у него не разберешь, где правда, а где небылицы». «Какие небылицы?» — Тагуа расстегнул на груди бешмет. От плеча к середине груди протянулся свежезапекшийся след медвежьих когтей. Лица у слушателей вытянулись. «А почему шкура на косуле цела и печенка на месте?» — серьезно спросил Смарагдос. «Это уже другая косуля», — ответил Тагуа и подмигнул слушателям. Снова посмеялись, теперь уже над Смарагдосом. Впрочем, среди этих простых людей, необремененных знаниями и живших под властью суеверий, ни один он был готов поверить в небылицы. Рассказ охотника немедленно повлек за собой новые истории, в которых немалое место занимали колдовство, зловещие предзнаменования, дурные приметы. Не был при этом забыт и рыжий монах, о котором и прежде ходило множество всяких рассказов. А Джин принес охотнику миску дымящейся мамалыги первому, затем по его знаку раздал мамалыгу всем присутствующим. «Ну, для Тагуа зверья на всю жизнь хватит», — вдруг сказал, усмехаясь, Смарагдос. «Уж очень он удачлив, не иначе, как дочери от Жвейпша снабжают его дичью». Согласно абхазским поверьям, у владыки зверей и птиц, покровителя охоты, лесного старца Аджвейпша, вечно юные дочери. Их тела белы, как молоко, а золотые волосы свисают до щиколоток. Они часто заводят знакомство с холостыми охотниками и становятся их возлюбленными. Потому-то он до сих пор и не женится. В новом приступе веселья никто не заметил, что охотник не ответил, как обычно, на шутку. Застолье продолжалось. Наконец, видя, что голова охотника все чаще опускается на грудь, Астан, его ближайший друг, поднялся, подавая пример остальным. «Спасибо, дорогой, за угощение. Идем, провожу тебя». Но Тагуа еще нашел в себе силы вместе с Юсуфом освежевать косулю. Шкуру и рога он взял себе, а заднюю ногу вручил Аджину. «Возьми, Дадра, отдай матери, да не знают ее руки беды». Он расстался с Аджином, но взгляд мальчика следовал за охотником, пока тот не затерялся в уличной толпе. Юсуф ушел во дворик и там улегся в тени, чтобы в дремоте скоротать время до прихода новых посетителей. Аджин прибрал со столов, затем вышел на улицу с ведром воды, чтобы побрызгать землю перед духаном. Здесь, в тени навеса, сидел на скамье незнакомый русский мальчик. Было ему лет 14. Белокур, сероглаз, а одет, на взгляд Аджина, с невероятной роскошью. На нем были почти новые кирпичного цвета косоворотка и серые брюки, заправленные в сапоги. Сапог Аджин отродясь не носил, и иметь их, по его представлению, было привилегией мальчиков из княжеских и дворянских фамилий. Аджин побрызгал землю перед духаном, и когда незнакомец хотел подняться, приветливо бросил ему: «Сиди, сиди, дорогой, не беспокойся». Итак, первый шаг к знакомству был сделан. Аджин пошел за водой. Когда он вернулся, мальчик сидел на прежнем месте, а возле него крутился невесть, откуда взявшийся худыш. Мальчик не спеша ел лепешку. Вот он отщипнул кусок и бросил собаке. Худыш подхватил его на лету, только зубы щелкнули. Всем видом худыш оправдывал свое имя. Какой-то смешанной породы, крупный до крайности, тощий, с серой облезлой шерстью на боках, он вынужден был полагаться лишь на самого себя. Все время с утра до ночи уходило у него на жалкий промысел хлеба насущного. Ну, понятно, что чувства свои к щедрому незнакомцу худыш проявлял достаточно красноречиво. Глаза его умильно следили за каждым движением мальчика, а хвост работал как маятник. Федя бросил псу еще кусок, и тот был проглочен так же молниеносно. Считая такое поведение собаки неприличным, Аджин окликнул его. Но худыш и ухом не повел. Эта непочтительность так задела Аджин, что он сердито крикнул по-абхазски: «Худыш, чтоб тебя волки съели, иди сюда!» Федя перестал кидать хлеб, но собака не отходила от него и в ответ на окрик хозяина едва повела мордой и облизнулась. В гневе Аджин подскочил к собаке и пнул ее ногой. Слабо взвизгнув, худыш отбежал в сторону, не уходя, впрочем, далеко. Удар босой ногой не был в диковинку. Аджин встал перед Федей в угрожающей позе. «Ты зачем чужих собак сманиваешь?» «Я не сманиваю. Я не знал, что это твоя собака». Но оправдание показалось слабым по сравнению с обидой. «Что, и покормить нельзя?» — примирительно добавил Федя. «Нельзя. Думаешь, у меня хлеба нет?» «Вот столько есть, если хочешь знать!» Аджин раскинул руки, показывая, сколько у него хлеба. Федя невольно улыбнулся, чего никак не следовало делать. «Что? Не веришь? Давай драться!» Федя был озадачен. Драться, конечно, и прежде доводилось, но одно дело в родном Смоленске, другое — начинать с этого знакомства с чужим городом. Да и причина пустяковая. А прохожие уже начинали останавливаться возле них. Аджин понял его замешательство по-своему. «Трусишь? Тогда уходи, а то как дам!» Федя обозлился и встал. «А ну, попробуй». «И попробую? Посмотрим». Аджин широко размахнулся, слишком широко, и ударил. Федя мгновенно отстранился. Удар пришелся по столбу. Аджин коротко взвыл и кинулся на обидчика. Но Федя уже понял, что перед ним неопытный боец. Град его ударов сыпался мимо или приходился по рукам. Один раз, правда, попало по лицу. Тогда хорошо рассчитанным движением Федя нанес удар, от которого Аджин покачнулся и, потеряв равновесие, сел на землю. Народу собралось уже порядочно. Из духана выбежали игроки в нарды и, присоединившись к зрителям, стали подзадоривать дерущихся. Адзин вскочил и снова бросился на обидчика. Сознавая нелепость этой драки и свое превосходство, Федя опять попытался остановить распалившегося противника, но, получив чувствительный удар в ухо, не сдержался и оборонительным приемом, склонив бычком голову, встретил наскочившего на него Адзина. У того сразу хлынула носом кровь. Сгоряча, Адзин не заметил ее и вновь кинулся в бой, но в этот момент, раздвинув толпу, к ним подошел усатый человек в черкеске. При его появлении все вокруг почтительно смолкли. «Хай Цараби!» «Хай Цараби!» — возглас досады, удивления. «Что тут происходит?» «Кто ты такой, мальчик? Что-то я тебя не знаю!» Строго обратился он к Феде. «Я только сегодня приехал». «Приехал и сразу драться?» Федя не ответил. «А ты тоже хорош», — сказал подошедший Адзину. «Кулаками гостей встречаешь. Разве этому тебя отец учил?» «Так в наш город никто приезжать не будет». «А чего он чужих собак кормит?» Окружающие засмеялись, но человек в черкеске оставался серьезным. «Как твоя фамилия?» — спросил он Федю. «Вахромеев. Я тут сидел, отца ждал». «Вахромеев? Это вы с отцом из 11-й дивизии приехали? Хорошая история получается. Аталык красного партизана и сын красного командира устроили драку в центре города. Не стыдно? Ну-ка, подайте друг другу руки». Федя несмело протянул руку своему противнику, не очень веря, что он так легко пойдет на мировую, но Адзин с неожиданной горячностью схватил ее и улыбнулся так добродушно, что у Феди сразу отлегло от сердца. «Ну вот, так-то, пожалуй, лучше», — подмигнул им человек в черкеске и пошел своим путем, провожаемый почтительными взглядами собравшихся. «Кто это?» — шепотом спросил Федя у Адзина, заправляя в брюки выбившуюся рубашку. «Не знаешь Лоуа, председателя ревкома?» «Героический человек», — дружелюбно ответил Адзин, утирая нос рукавом. Глава третья, рассказывающая о взрослых обитателях города и монастыря. Председатель Новосветского волосного ревкома Ефрем Лоуа прошел по главной улице к повороту на монастырскую дорогу. Здесь, у подножия Святой горы, в тени платанов, его ждал человек в парусиновом костюме с большим портфелем в руке. По бледному, еще без загара лицу и потому, с каким восхищением он смотрел вверх, в горы, где поднимались золотые купола монастырского собора, было ясно, что он здесь впервые. «Да чего красиво!» — воскликнул он, пожимая Лоуа руку. «Еще бы!» — откликнулся председатель. «Открытки с этим видом я даже за Уральским хребтом встречал, потому и тянутся к нам паломники отовсюду». Председатель говорил на правильном русском языке, но голос его гортанный и резкий выдавал кавказское происхождение, как, впрочем, и вся внешность. Был он черноволос, узок в талии и широк в плечах. В его традиционном горском костюме не хватало лишь кинжала. «Идемте, товарищ Гольцов», — предложил он, — «а то самое жаркое время дня наступает». Они пошли по широкой, крытой щебнем дороге. Гольцов с любопытством присматривался ко всему. «Необычная страна», — заговорил он, — «нахожусь здесь пятый день, а до сих пор не видел ни хлеба, ни картофеля. Зато лавровый лист, сколько угодно, рви прямо с дерева. Тепло, солнце, море, благодать. Настоящий курорт». Гольцов не знал, что каждого второго жителя этого курорта трепала лихорадка, что 90% населения были неграмотны, что ревкому трудно работать в этом многонациональном, разноязыком городе, населенном мелкими торговцами, рыбаками, кустарями, что волны контрреволюции, отступая, оставили на этих берегах зловещую пену черносотенцев, остатки дворянского ополчения, белых офицеров, к кто знает, сколько их, припрятавших английское и французское оружие, затаилось в ожидании подходящего для себя часа. Обо всем этом председатель подумал, но вслух сказал совсем другое. Между прочим, кукуруза превосходит по калорийности пшеницу. Но трудно. Рабочего класса в городе почти нет. На заводиках и в мастерских, реквизированных у монастыря, работают вчерашние крестьяне да монахи, порвавшие с обителью. Впрочем, давайте поговорим о деле. Вы, вероятно, догадываетесь, товарищ Гольцов, что миссия, с которой мы идем в обитель, чрезвычайно трудна. Полгода назад, после установления в крае советской власти, большая часть монастырского хозяйства и угодий были реквизированы в пользу государства. Так что, сами понимаете, особых милостей от святых отцов ждать не приходится. «Осталось ли что-нибудь у них от прежних богатств?» — спросил Гольцов. «Несомненно. Доходы монастыря трудно учесть. К примеру, видите то сооружение на вершине горы? Это абхазская крепость VI века. Есть там осадный водоем. Откуда в него вода поступает, ученые до сих пор не знают. Так вот, монахи, как приехали, объявили эту воду святой и по сей день ею торгуют». Они ступили на просторный четырехугольник монастырской площади, образованный стенами двухэтажных зданий, в которых размещались кельи, трапезная, гостиница, канцелярия, хозяйственные службы. Углы ансамбля венчались маковками небольших церквей. Посреди площади светлой каменной громадой высился собор. Пройдя под аркой, они поднялись на второй этаж к настоятельским покоям. Появившийся на их стук монах сказал: «В этот час владыко обычно в саду работает. Соблаговолите подождать. Я пойду извещу». Лоуа попросил: «Разрешите пока монастырскую гостиницу осмотреть. Если можно, дайте провожатого». «Извольте, я вызову гостиника». Время от заутрени до полудня было любимым временем отца Георгия, архимандрита, настоятеля Новосветской святой обители. Архимандрит — второй после патриарха монашеский сан. Ночь уже давно не приносила покоя. Мучимый ревматизмом и болями в сердце, он почти не спал и в часы бессонницы заново переживал все дневные заботы. С близкой кончиной игумен смирился, но вот кто возглавит обитель, объединит братью духовно? Игумен — глава монастыря, то же, что и настоятель. Найти бы достойного преемника. Да, видно, провидение по-своему хочет распорядиться. Навязало в помощники человека мрачного, с совестью темной. Переоблачившись после службы, удалялся игумен в дальний конец монастырского парка, где, благодаря соседству ущелья, дольше сохранялась ночная свежесть, и утренний воздух полнился запахами цветов и гомоном птиц. Шел, ступая медленно, в сопровождении своего келейника, послушника Василида. Послушник — воспитанник в монастыре. Здесь на время игумен обретал душевный покой. Вел себя раскованно, по-стариковски. Снимал клобук. Клобук у монахов — высокая цилиндрическая шапка с покрывалом. Запихивал в него покрывало. Расстегивал крючки рясы, удобно усаживался в беседке из затейливо перевитых стволов японской глицинии. Ее густая пахучая листва затеняла скамью и стол, за которым игумен почитывал светские книги, разбирал и перечитывал дорогие сердцу пожелтевшие письма. Время от времени он поднимался и обходил свой уголок, кормил золотых рыбок, что плавали среди гротов и диковинных водорослей в искусно оборудованном небольшом бассейне, обрывал головки увядших роз, рыхлил землю и поливал кусты. Разумеется, основную работу по уходу за розарием делал один из садовников, но хоть в малом деле старцу было приятно сознавать свою причастность к бытию. Розы поднимались на клумбах, велись по стене, в вползали на подпоры и стволы деревьев, образуя навесы и арки. Розарий был предметом гордости и забот настоятеля. По его указу добыли невиданные здесь дотоле сорта из Египта, Франции, Испании. Сам, благодаря многолетним стараниям, вывел два сорта. А его келейник Василит скучал. Часы безделья проходили томительно. Единственное развлечение — рыбки. Но сколько можно смотреть на них, погонять прутиком? Коротая время, послушник сидел на массивной каменной стене, окружавшей монастырский парк. Отсюда хорошо был виден городок под горой и море с толпящимися у берега корабликами. Василит всматривался в город, ловил идущие оттуда звуки. Жалость к себе овладевала Василидом, как только он оказывался здесь. Какой святостью не обладай, а трудно в 13 лет привыкнуть к мысли, что жизнь так и пройдет в каждодневных поклонах и молитвах, в заучивании бесконечных книжных текстов, в беспрекословном подчинении всем и каждому, кто старше его в монастыре. Хотелось какой-то другой жизни, свободной, радостной. Настоятель понятия не имел о греховных мыслях, осаждавших послушника. Он не заметил, как задремал над книгой. После беспокойно проведенной ночи эти несколько минут сна приободрили, и он очнулся с просветленной душой. Хорошо, тепло, тихо. Сонно гудят над цветами пчелы, да воркует родниковая струя. Хоть и бренна жизнь, а жаль с ней расставаться. Один за другим уходили из нее старые товарищи. Ширится за стеной монастырское кладбище. Одни по древности лет ушли, других в первые неласковые годы унесла лихорадка. Сегодня как никогда хотелось поведать вслух то, что запало в памяти и чем полнилась душа. А Василит, будто почувствовав, что старцу не хватает собеседника, подошел и сел рядом. «Отче, в раю такие же деревья, цветы и рыбки, как в нашем саду?» Игумен улыбнулся. «Да подлинно, сыне, это неведомо мне. Еще могу сказать, не всегда здесь было такое благолепие. Прошло почти 50 лет, как приплыли мы к этим священным берегам, имея на борту утлой греческой ладьи всего-навсего 30 человек братьев. Монастырь наш, старосветский, здравствующий и поныне на Халкидонском полуострове в Греции, выделил нас по высочайшей просьбе русского царя для устройства обители на северном побережье Черного моря. Ко времени нашего прибытия население этого края в большинстве своем было языческим, частью же исповедовало мусульманскую веру. Благословясь, решили мы здесь обосноваться. Место сие поименовали, в отличие от Старого Света, Новым Светом, ибо несли мы туземцам свет новой веры. Но в этом крае нас ждали великие испытания. Оказалось, что местность эта столь красивая со стороны моря, сплошь заболочена. Ядовитые миазмы выделялись из застоявшихся вод, и тучи комаров реяли в воздухе. Леса были непроходимы, дерево теснилось к дереву, буреломы и кустарники с острыми шипами преграждали путь. Неисчислимые труды пришлось вложить для приведения в порядок столь гиблого места. Многие из братьев умерли от лихорадки, цинги и прочих болезней. Шакалы выли под окнами наших временных жилищ. Брат Евлампий умер от змеиного укуса. Бедный Никодим на глазах у товарища был растерзан медведем. А бывало и так, что спускались с гор и нападали на обитель лихие люди, обреки. Захватывали добро, уводили скот. Старец замолчал, закрыл глаза, сидел неподвижно. Василит даже подумал, что он опять задремал, но, вдохновленный воспоминаниями, игумен заговорил вновь с пафосом, проникновенностью, которые за многие годы составили ему в крае славу непревзойденного проповедника. Глаза страшатся, а руки делают. Расчищали землю, рубили лес, корчевали пни. В болотистых местах рыли канавы. На отвоеванных участках поднимали пашню, сажали сады. Паломники стекались со всех концов земли русской, чтобы приобщиться к благодати. А в 1888 году сам государь-император Александр III с августейшей семьей удостоили монастырь своим посещением. Чтобы лицезреть государя, в монастырь съехались лица высших сословий, белое и черное духовенство со всей Абхазии. Надо было чем-то угощать нежданных гостей. А чем прикажешь, если их добрая тысяча собралась? И представь, волны начали прибивать к берегу оглушенную штормом рыбу. Ее оказалось 20 пудов. Это ли не чудо Божье? Из почтения к старцу мальчик подивился вслух, а про себя подумал: «Эк чудо! Шторм всегда выбрасывает рыбу на берег». Игумен продолжал: «Но не забыли мы и главного нашего назначения. Словом и делом распространяли веру Христову среди туземцев. Заботами нашими была создана монастырская школа, где изучали азы христианства отроки абхазцев». Василит слушал рассеянно, но тут вставил слово: «Вот, наверное, хорошо-то было. Не скучно?» «Знаю, нелегко тебе одному. Но крепись. Дух твой, приобщенный с младенчества к иноческой жизни, в дальнейшем укрепится в молитвах и труде, будет утешение находить. Иноческий, от слова инок, монах, монашеский. Легко ли, отче? Вот 3-го дня хотел я со щенком поиграть, так отец Евлагий щенка ногой пнул, а меня прогнал». Игумен нахмурился. «Опять этот казначей. Мало того, что злобствует на всех, теперь и к отроку придирается, хоть знает, что благоволит к нему настоятель». Но вслух сказал: «Отец Евлагий строгих правил. Будь благочестив и кроток, никто тебя не упрекнет». Василит давно приметил, что настоятель и сам недолюбливает казначея, но почему-то предпочитает не выказывать этого. «Рисовать люблю», — вздохнул Василит, — «коней, зверей разных. Да много ли нарисуешь, когда красок, кисточек нет?»